«Ну и мелкий же ты», — просто сказал он. «На самом деле я куда больше тебя», — возразил Сева. «Просто меня временно превратили в малыша, чтобы в подземный мир проникнуть». «Все это чепуха», — заявил гном, «потому что они зальют подземелье мертвой водой. Она все живое убивает и даже растворяет». «Обязательно надо понять, откуда идет эта труба», — сказал Сева. «А разве наша война кончилась?» — поинтересовался гном. «Ты сначала сдайся. Отдай мне мешок. Я доем, что в мешке осталось». «Ничего там не осталось, и мне есть хочется», — сказал Сева. «Все-таки ты нечестный гном». «А честных гномов не бывает. Там в самом деле ничего не осталось. Сам знаешь. А мне казалось, там еще круг колбасы остался. Маленький такой кружочек». «Ты не пойдешь в подземелье?» — спросил Сева. «Я еще не решил». «Ну тогда прощай. Я поплыл по ручью». «Скоро ручей разделится», — предупредил гном. «Не вздумай плыть по большой струе. Плыви по маленькой, направо». «Спасибо. А ты, значит, обратно пойдешь?» «Нет», — вздохнул гном. «Пожалуй, я с тобой пойду. Все веселее». Глава 11. Малютка Супер. С утра президент Международного унитарного фонда развития МУФР Георгий Георгиевич Полотенец в сопровождении своей прекрасной секретарши Элины Веленовны отправился на Кольский полуостров на скоростной авиетке фонда, чтобы присутствовать при процедуре омоложения академика Сидорова. Первым средство испробовал гражданин Каин, отчего стал мальчонкой, но подлости не растерял. Теперь же наступила очередь изобретателя, великого ученого и академика Сидорова. И, надо сказать, он это заслужил, потому что кому как не изобретателю воспользоваться плодами собственного изобретения? Ведь если все пройдет удачно, академик станет ходить или даже бегать, заживет полнокровной жизнью и, наверное, придумает еще чего-нибудь выдающееся. Сам академик хотел первым испытать на себе омоложение, но его супруга Раиса Зиновьевна Сидорова была категорически против. Она думала, что если опыт будет неудачным, академик помрет, и она останется вдовой с маленькой пенсией. Вот поэтому и запустили первым гражданина Каина. Его никому не было жалко, а сам он был таким ветхим, пропитанным болезнями и злобой, что если его не омолодить, наверняка бы скончался. Но ныне, после удачи с Каином, даже академическая дама Раиса Зиновьевна согласилась вернуть мужу юный облик только с поправкой на прошлые ошибки. Не хотела она рядом с собой получить мальчика, каким стал Каин. Нет, ей нужен был академик в полном соку, на уровне кандидата наук, спортсмена-разрядника и даже силача, который может любимую жену на руках через овраг перенести. Опыты начали ночью. Вот-вот должны были поступить первые результаты. Весь научный коллектив не смыкал глаз. Еще бы, ведь не завод, где проходил исторический эксперимент, летело само начальство фонда во главе с президентом Георгием Георгиевичем Полотенцем. У гениального изобретения был один недостаток. Из-за этого недостатка о нем нельзя было закричать на весь мир и нельзя было получить за него Нобелевскую премию, потому что омоложение одного человека методом академика Сидорова требовало превратить целое озеро нормальной пресной живой воды в озеро воды совершенно мертвой, которое убивало все живое. Может быть, это произошло от того, что академик сам был больным, парализованным человеком, и спешил омолодиться, пока не умер, а может, потому что он всю жизнь изобретал оружие. Ведь именно он автор самой подлой противопехотной мины. Ее ничем и никогда не обнаружишь, она взрывается, как только рядом окажется человек, и обязательно отрывает ему ноги. Еще Сидоров изобрел пулемет-автомат Сидоров, который стреляет чем угодно, от вишневых косточек до камешков или желудей, и отлично убивает такими пулями. Простой в обращении, безотказный в лесу и пустыне. Не может быть, чтобы вы о нем не слыхали. Даже в песне поется «Закину сидор за плечо и поцелую горячо». В малых и больших войнах из Сидорова ухлопали больше 16 миллионов человек, а еще 33 миллиона искалечили. Много у академика Сидорова изобретений, но все они сделаны с одной целью – убивать и калечить. И только сейчас, почуяв собственную смерть, немощный и бессильный академик смог изобрести способ омолодиться. Но он был очень умным академиком и понимал, что как только объявят о своем открытии, его тут же запретят. Ведь уничтожить целое озеро воды ради одного человека – это варварство. Я уж не говорю о рыбах и лягушках, которые погибнут, и водорослях, которые исчезнут. Дело в том, что нормальной пресной воды на Земле не так уж и много. Академик Сидоров подсчитал, что всей воды на земном шаре хватит только на то, чтобы омолодить 340 человек. А значит, можно ожидать, что через несколько лет пресная вода на Земле закончится, и все люди, включая тех, кто омолодился, умрут, потому что им придется пить мертвую воду, в которую живая вода превращается после использования. Вот с этой-то проблемой жена академика Сидорова, которая вела его дела, обратилась к господину Полотенцу. И Георгий Георгиевич ее понял. А потом придумал отыскать внутри земли пустое место, чтобы туда переливать мертвую воду. Исчезла мертвая вода, никто и не заметит, и понять, что происходит, сразу не удастся. Ну, меньше стало воды, заметят ученые, ну, еще меньше, а куда она делась? Так что фонду господина Полотенца и самому академику Сидорову несколько лет можно было ничего не опасаться. Мертвая вода исчезнет. А через несколько лет что-нибудь придумаем. На Кольском полуострове дул жгучий ветер, ледяные иглы дождя косо хлестали с неба. Самолет круто снизился над заброшенными шахтами, и Георгий Георгиевич, который смотрел в иллюминатор, потому что с детства любил смотреть по сторонам, спросил, что за шахты, что добывают. Его референт, компьютер, очень похожий на человека, только красивее, сразу ответил, здесь добывали уголь в закрома Родины, теперь здесь ничего нет, даже поселок растащили на дрова. Самолет перевалил через гряду холмов, и впереди показались корпуса фабрики детской игрушки «Малютка Супер». Это было главное предприятие фонда, которое, как вы знаете, если, конечно, смотрите телевизор или читаете газеты, специально создан для того, чтобы заботиться о брошенных или несчастных детях. Президент фонда господин Полотенец во всех своих интервью рассказывает о том, какие замечательные игрушки делают на фабрике «Малютка Супер», и все, даже враги и завистники Полотенца, думают, что так на самом деле и есть. То есть, что Полотенец вообще-то много врет, но игрушки делает. На самом-то деле, ни одной игрушки на фабрике, которая, кстати, расположена на месте бывшего военного полигона по испытанию биологического орудия, то есть самых гадких и смертельных ядов в мире, никогда не было сделано. Там даже мастеров нет, которые умеют делать игрушки. А чтобы никто ни о чем не догадался, люди-полотенца покупают разные забавные игрушки в других странах, перекрашивают, пишут на них «Сделано на фабрике «Малютка Супер» и показывают на выставках и торжественных собраниях. Иногда полотенцу за это дают премии и грамоты. На самом-то деле бывший полигон – это секретный центр по омолаживанию. Поэтому, когда самолет остановился возле длинного алюминиевого ангара и к нему подъехал джип, первым к двери самолета подошел начальник охраны Иван Каин, на вид маленький, почти мальчик, а на деле очень старый и опытный бандит. Он вошел в салон самолета и сказал тоненьким голоском «Попрошу документы». И тогда пассажиры самолета, и Георгий Георгиевич, и Элина Веленовна, и все прочие референты и секретари, включая красивый компьютер, предъявили свои пропуска. Вот такие строгие царили там порядки. Эти правила были заведены после того, как один турист, а может просто олений пастух, забрел в те места и вошел в лабораторию. Войти-то он, говорят, вошел, но больше его никто никогда не видел. Полотенец, как и все прочие, показал свой паспорт, потом специальный пропуск, а потом отпечаток своего большого пальца. «Как дела?» — спросил Георгий Георгиевич. «Все идет нормально», — сказал Каин. «Бурим!» Георгий Георгиевич шагнул внутрь ангара. Сначала они пошли на буровую площадку. Там, под гигантским куполом, снаружи замаскированным под каменную сопку, особые машины невиданной силы, которые специально привезли из Японии, вкручивали в землю пятиметровую стальную трубу. Труба состояла из колец, которые автоматически сваривались друг с дружкой. В цехе стоял низкий неприятный шум, но людей видно не было. На трубу и машины, чтобы загонять трубу вглубь земли, полотенец денег не жалел. Он понимал, что как только труба доберется до подземелья, как только будет открыт путь для мертвой воды в глубинах земли, его центр по омоложению начнет трудиться в полную силу, и каждый пациент будет приносить ему сказочные деньги, тайную славу и неодолимую власть. Но это завтра. А пока только расходы, расходы, расходы. Каина делали как первый рискованный опыт. Отыскали его в доме для престарелых в Малоярославце, где никто не верил, что он родился в 18 веке. За две бутылки водки он согласился стать лабораторным человеком. А что ему было живому растению терять? Теперь начинался второй эксперимент — омолаживание академика Сидорова. Тут тоже на доходы рассчитывать не приходилось. Скажите спасибо, если все хорошо кончится. Уж очень у академика требовательная Раиса. Главное, как понимал Георгий Георгиевич, не рассориться с партнерами, пока не пойдут настоящие доходы. Главное — удержаться. Георгий Георгиевич стоял у центрального пульта управления и глядел, как медленно поворачивается, врезаясь в землю труба. «Пробовали пускать мертвую воду?» — спросил он, не поворачивая головы. Василий Фридрихович Кох ответил: «Был пробный пуск, относительно небольшой». «Почему без моего разрешения?» «Мы заготавливаем первую дозу эликсира по омоложению», пояснил Василий Фридрихович, который никого не боялся, даже самого полотенца. Плевать ему было на начальство. Он уже отсидел и за убийство, и за грабеж, и за компьютерный вирус, и за неприличные стихи. Короче, многосторонний был Кох. «Куда-то надо было деть отходы. Я и распорядился испытать трубу. Мы прогнали внутрь 25 тонн». «И куда вода пошла?» «А кто ее знает? Если молчат снизу, значит, все, кому она пролилась на голову, уснули навечно». «Впрочем, — заметил Георгий Георгиевич, — мне уже докладывали, что в глубинах земли жизни нет». «А если бы была, то теперь уж наверняка нет», — согласился директор фабрики детской игрушки «Малютка Супер» Василий Фридрихович Кох и весело рассмеялся. Глава 12. Обжора Юхан. Сиве сразу и повезло, и не повезло. Повезло, потому что гном Юхан кое-что знал о пути в подземелье. Не повезло, потому что у Юхана оказался гадкий характер, и он думал, что раз Сева в 4 раза меньше его, значит, должен ему во всем подчиняться. К тому же был убежден, что после Колумба он самый великий в мире путешественник. Надо признать, что вечером того же дня, когда город огневых троллей остался далеко позади, именно Юхан закричал: «Стоп! Табань!» А путешествие проходило так. Впереди, в байдарке, плыл Сева, а сзади, кое-где пригнувшись, кое-где на корточках, двигался Юхан. Он непрестанно давал советы, большей частью совершенно ненужные. Сева придержал байдарку. В этом месте стены трещины сходили совсем близко, и гному приходилось несладко. Основное русло ручья уходило прямо, но направо, под острым углом, ответвлялся небольшой ручеек. «Нам туда!» — завопил гном. Главное русло приведет в озеро, из которого нет выхода. В прошлый раз я попал туда и провел в гроте 2 дня, пока не выбрался назад». «А что ты ел?» — спросил Сева. «Когда надо, мы, гномы, можем обходиться без пищи». Новый ручеек вывел их в небольшой зал, и они решили там переночевать. Гном требовал, чтобы Сева отдал ему все, что осталось в мешке, но Сева не согласился. Юхан долго ворчал о том, какая пошла невоспитанная молодежь, какое у Севы каменное сердце, а потом уснул на песке у ручья, а Сева остался в байдарке. Мешок с остатками еды он положил под голову вместо подушки. Ночью ему снилось, будто он попал в бурю, и его бросают и болтают крутые волны. Сева проснулся и не сразу сообразил, что он не в море, а в глубинах земли. А где же его спутник? А вон храпит. Сева уселся. Чего-то не хватало. Мешок был пуст. Совсем пуст. Негодяй Юхан сожрал всю еду. «Честное слово, я не хотел», — оправдывался безжалостно разбуженный гном. «Думал, возьму кусочек хлебушка, утолю зверский голод, который так терзает меня. Но потом что-то со мной произошло. Я думал о природе, о лесах и травке, а мои зубы продолжали трудиться, пока не перетрудили некоторое количество пищи». «Некоторое? Да там ничего не осталось». Сева понял, что спорить с гномом бесполезно. Чуть не плача, он залез в байдарку. «Ты прости меня!» — кричал Юхан ему вслед. «Вот ведь беда, я так много скушал, что даже подняться не могу». Сева не стал ему отвечать. Голодный, неумытый, злой и отчаявшийся, он позволил течению ручейка нести себя дальше. Теперь-то ему уж точно домой не вернуться. И никто его не найдет и не спасет в этой черной дыре. А ведь подлый гномик как-нибудь выберется. Не исключено, что он может месяц без пищи обходиться. Байдарка плыла неровно, то и дело утыкаясь носом в стенку. Не вписывалась в повороты. Тогда Сева, даже не думая, что делает, отталкивался от стены веслом и вновь погружался в глубокое расстройство. Наверное, разумный человек на его месте постарался бы возвратиться наверх знакомым путем, но Сева точно знал, что на том пути нет ни крошки еды, а саламандры не смогут накормить его, даже если он целый день будет слушать их оркестр. Но когда идешь вперед, всегда остается надежда, что увидишь что-то новое. По крайней мере, королева уверяла, что в убежище будет светло. Если бы у Севы было настоящее оружие, допустим, бластер, как в фантастических фильмах, он бы прикончил подлого гнома. Должна же быть на свете справедливость. Но из оружия только меч, а им в лучшем случае можно только уколоть. Трудно сказать, сколько продолжалось это печальное путешествие. Уж, наверное, больше часа. Потом ручеек так измельчал, что байдарка стала тереться дном о камни, и Сева, мрачный и отупевший, вылез из нее и решил поглядеть, что там впереди. Прихватив с собой меч, он брел по колено в холодной воде, порой выходя на сухие камни. И когда впереди показался серый свет, сначала тусклый, но постепенно разгоравшийся, даже не удивился. Ну и хорошо, свет так свет. Свет не был дневным, но и на электрический не похож. Еще один поворот. Перед Севой был выход из туннеля. Ручеек, обрываясь тонкими струйками, падал вниз, и слышно было, как где-то там, далеко внизу, он весело стучит по камням. Глава 13. Вот оно, убежище. Никто толком не объяснил Севе, что он увидит. Да и понятно, никто этого, собственно, и не знал. Сева стоял на краю высокой каменной осыпи, словно на вершине горы, и, как зачарованный, смотрел вниз. Пределы долины, что расстилалась перед Севой, терялись в дымке, так же, как пропадала в тумане каменная стена, тянувшаяся вверх у него за спиной. Впереди и где-то выше светило солнце. Севе объяснили, что в подземелье есть солнце, но никто не смог сказать, откуда оно там взялось и почему светит. Но оно было, и лучи его пробивались сквозь туман. Солнце было поменьше обыкновенного, верхнего, и потому здесь было не так светло, как днем на поверхности земли. Размеры подземелья были грандиозны. Взгляду негде было остановиться, упереться в стену или в потолок. Расстояние до потолка было так велико, что он казался голубым, почти такого же цвета, как настоящее земное небо, только облаков на нем не было, а лишь движущиеся клубы тумана, которые ты волен был считать облаками или именовать туманом, кому как нравится. Когда наглый гном Юхан докладывал королеве о подземелье после первого своего путешествия сюда, он утверждал, что там есть деревья и даже настоящий лес. Но сверху севи деревья видны не были, хотя внизу, вдали, что-то зеленело, окружая длинное, похожее на серп озеро и речку, в него впадавшую. Но на таком расстоянии многого не увидишь. Лучше спуститься и поглядеть на этот мир вблизи. Небо было пустым. По крайней мере, никаких птиц Сева не заметил. И вообще, в том мире было очень тихо, даже ветра не слышно. Воздух был свежим и теплым, и от этого воздуха Севе сразу захотелось есть. Наверное, на светлом просторе у нормального молодого человека печальные мысли улетучиваются, и он понимает, жизнь еще не кончилась, мы еще повоюем. Но сперва надо было отметить вход в трещину, а то когда будешь возвращаться, потеряешься и не найдешь правильного выхода. Гном здесь уже побывал раньше. Рядом с расселиной, из которой вытекал ручей, на каменной стене был намалеван белый крест. В 10 раз больше Севы, наверняка видный снизу, из долины. Прежде чем начать спуск, Сева еще раз огляделся и не очень далеко, справа, там, куда плавно загибалась вертикальная стена, увидел торчащую откуда-то сверху палку. Палка не доставала до земли, и Сева догадался, это та самая труба, из которой хлестала загубившая городок огневых троллей мертвая вода. Издали не было видно, вращается ли труба или замерла. Но даже такая маленькая издали, даже тонкая на таком расстоянии, она была страшной для Севы. Сева, конечно же, не знал, что далеко над его головой на поверхности земли раскинулся бывший военный полигон, а нынче фабрика детской игрушки «Малютка Супер», и что именно сейчас возле трубы стоит отец Гоши Полотенца. Но все равно догадывался, чем эта труба грозит. В последний раз оглянувшись, не идет ли следом гном, Сева начал спускаться в долину, к длинному, похожему на серп, озеру. Спуск занял много времени. Каменная осыпь была подвижной. Камни вырывались из-под ног, и Сева опасался, как бы не началась лавина. Но постепенно склон становился все более пологим, между камней стали появляться травинки, потом кустики и даже мелкие цветы. Становилось жарко, и Сева, отыскав место в тени большой скалы, улегся, чтобы передохнуть и подумать. Вроде бы он выполнил просьбы Снежной Королевы и Кристины. Имя славного рыцаря Всеволода Савина будет навечно внесено в списки сказочных героев. Правда, если он останется жив и вернется домой, маме с папой о своих подвигах лучше не рассказывать. Они не поймут, что за друзья у него в Лапландии. Сева побрел дальше. Вот и речка. Насколько Сева помнил, чуть дальше она впадала в озеро, так что заблудиться он не боялся. Сева присел на бережку и стал смотреть в прозрачную воду. Но не увидел ни одной рыбешки, ни единого паучка. Грустно. Почему никого нет? Где все? А вдруг вода ядовитая? Сева совсем забыл о том, что попал глубоко под землю, и здесь нет, а может, никогда и не было, своих жителей. Голод мучил безумно. Сева никогда не был таким голодным. Он сорвал травинку, надкусил, пожевал. Травинка как травинка. А может, тоже ядовитая? Но воды попить все-таки придется. «Пить или не пить? Вот в чем вопрос», — произнес Сева вслух. Из чего можно заключить, что даже в такой ситуации его не оставило чувство юмора. И в ответ на его слова сверху, неизвестно откуда, послышался глубокий утробный голос. «Пить, пей, и ничего не случится». Еще неделю назад Услышав такой голос, Сева кинулся бы в ужасе прочь, быть может, завопил бы, в общем, испугался. Но сейчас он просто ответил: «Спасибо за приглашение». И, наклонившись к речке, принялся черпать горстями воду и пить ее. Вода была ледяной, зубы ломила, но вкусной. Сева выпил 4 горсти и все это время думал, кто же это с ним разговаривал. «Напился», — произнес голос. «Спасибо», — вежливо ответил Сева. «Небось, голодный?» «Ужасно хочется есть», — признался Сева. «Чего ж сюда шел, поесть не захватил?» «У меня украли». «Бывает», — вздохнул голос. И тишина. А Сева подумал, сейчас меня накормят. «Вы кто?» — спросил он после долгой паузы. «Я никто», — ответил голос. И снова тишина. До озера оставалось совсем немного. Может, напиться воды побольше? Тогда живот будет полон водой, и голод утихнет. Сева громко повторил: «Я есть хочу». Он надеялся, что его услышат. «Откуда ты, малютка?» — спросил голос. «Кто отправил тебя в столь тяжелое и опасное путешествие?» «Снежная королева», — ответил Сева. «Вы ее знаете?» «Не имею чести. Я многого не знаю из того, что происходит вне моего мира. И зачем тебя, такого маленького и бессильного, сюда послали?» «Меня послали, потому что большой человек, ну, нормальный человек, сюда не проберется. Ходы, которые ведут под землю, слишком узкие для нормального человека». «Я спросил, зачем тебя послали?» «А вы кто?» — спросил Сева. «Странный разговор», — ответил голос. И Севе показалось, что в голосе прозвучала усмешка. «Ты не умеешь отвечать на вопросы». «Но вы меня видите, а я вас не вижу». «Забавная мысль». «Хорошо, я тебе отвечу. Я хозяин этого мира. Но меня нельзя так просто увидеть. Я во всем. Я в траве и в воде, я в деревьях и папоротниках». «Вы живой?» «Я живой, но живу по своим законам». «Почему вы не можете дать мне поесть?» «А ты не замышляешь вреда мне и гибели моему миру?» «Ну что вы! Снежная королева хочет устроить здесь убежище для сказочных существ, которым так плохо на земле. Она хочет спрятать их от гибели». «И меня не спросили?» «Как же можно было спросить, если о вас даже никто ничего не знал?» «И это правильно. Тогда скажи мне, вон там за озером с неба опустилась большая железная труба. Зачем ты это сделал?» «Это не я. Это какие-то негодяи», — ответил Сева. «Они целый город убили. Там только гном остался. Его тролли в золотой клетке держали, в подвешенном виде. Вот он и остался жив. А на город мертвой воды налили. Вода поднялась до пояса. Все, чего она коснулась, погибла или даже растворилась, как в соляной кислоте. Представляете?» «Город огневых троллей?» «Нет больше этого города». «И ты не знаешь, кто эти... чья это труба?» «Честное слово, не знаю. И Снежная королева не знает. Она бы мне сказала». «А Снежная королева такая же маленькая, как ты?» «Да нет, она нормальная». И Севе пришлось рассказать о мультипликаторе. Рассказ его был короток и занял 5 минут, а когда он кончился, голос сказал: «Я верю тебе, маленький рыцарь. Я чувствовал, что город троллей погиб. Они не были моими друзьями, но кому они помешали?» «Не знаю». «Не знаю». «Иди к озеру, малыш», — продолжал голос. «Иди вдоль реки. Я скажу тебе, когда остановиться». Сева понял, что спорить не надо. По дороге голос принялся допрашивать его, с чего Снежной королеве вздумалось помогать русалкам и драконам. Она что, жалеет их? Как можно жалеть всех, и добрых, и злых, и волков, и зайцев? Тут что-то неладно. «Я соскучился», — заявил голос. «Мне нужен собеседник, причем не глупый. Ты скоро сюда вернешься? Зачем мне возвращаться?» «Ты не сможешь забыть о своем путешествии», — сказал голос. «Ты уже околдован волшебным миром, приключениями, которые не выпадают на долю обычных людей. Ты околдован Снежной Королевой и ее дочкой. У нее ведь есть дочка? Кристина, а вы откуда знаете? Я так давно живу, что знаю больше, чем самому хочется. И я знаю, что не бывает ничего невозможного. Посмотри вперед. Впереди возвышался бурый холм, будто какой-то великан забыл там свой рюкзак. «Ты почти прав», — угадал мысль Севы голос. «Довольно давно случилось землетрясение. Земля разверзлась, и ко мне провалился заплечный мешок одного римского легионера». «Веришь?» «Трудно поверить». «Я туда не заглядывал», — сказал голос, «но думаю, что в мешке должны быть сухари». «Скажете тоже», — рассмеялся Сева. «Вы хоть знаете, сколько лет прошло?» «Много», — согласился голос. «Но микробов здесь нет, а сухарям возраст не страшен. Впрочем, у тебя нет выбора». Сева подошел к холму. В холме была пещера. Мешок был не завязан. «А вдруг там какой-нибудь скорпион сидит?» — спросил Сева. «Нет у нас скорпионов. У нас даже комаров нету. Все наверху остались», — голос усмехнулся. «Сделай шаг, далеко идти не надо, и тащи сухарь на себя. Учти, вы с ним примерно одного размера». И тут голосу стало так смешно, что он не смог больше сдерживаться. Под грохот его хохота Сева влез в пещеру и оказался внутри мешка. И тут же вытянутая рука наткнулась на край сухаря. Даже фонарь зажигать не пришлось. «Тащи!» — подсказал голос. «Тащи, мой юный голодный друг!» Сухарь, хоть и был ростом Севу, оказался куда легче, чем Сева опасался. Сухарь вообще довольно легкий, так что Сева смог вытащить сухарь наружу, а потом, не дожидаясь подсказок голоса, отколол от него кусок большим камнем. Но есть не смог. Он как представил, что сверху на него смотрит ухмыляющийся голос, так даже аппетит пропал. Голос снова догадался. Он произнес: «Ты поешь, не стесняйся, я смотреть не буду, а потом вернусь». «Большое спасибо», — сказал Сева. «Вы не представляете, как вы меня спасли». «Добрые дела всегда делать приятнее, чем гадости. Это зависит от характера», — сказал Сева. «Мне разные люди попадались». «До встречи», — донесся голос. Сухарь оказался сказочно вкусным. Сева и не заметил, как смолотил пол сухаря, а потом на него напала страшная сонливость. Сева улегся на траву и заснул. Во сне ему снилось, что стадо коров хрустит сеном. А когда он открыл глаза, оказалось, что рядом с ним спит гном Юхан. Он был таким толстым, что живот его поднимался крутым холмом. Зато мешок с сухарями был пуст. «Опять 25!» — воскликнул Сева. «Ну, это уж слишком!» Глава 14. Сухари легионера. Юхан приоткрыл глаз, скосил его на Севу и произнес с сонным презрением: «Мог бы и маслицем разжиться». «Ну, знаешь!» Сева вскочил и со всего размаха стукнул гнома кулаком в живот. «Ну, как вам сказать? С таким же успехом кролик мог бы попытаться избить медведя». Но гном все равно обиделся. Он сел и взвыл: «Как ты смеешь? Ты понимаешь, на кого поднял руку? Ты поднял руку на великого путешественника. Для меня специально красную книгу путешественников выпустили». Ему было лень вставать, да и обожрался он без меры, но разозлился ужасно. Сева отскочил на два шага, достал из-за пояса меч, и когда Юхан все же кинулся на него, ткнул ему мечом в вытянутую руку. «Ой!» Гному и в самом деле было больно. «Никакой пощады! Наш с тобой союз разорван, и я не успокоюсь, пока тебя не придушу!» Глаза гнома горели нехорошим блеском. «Поднять руку на своего благодетеля, уколоть ничего не подозревающего друга! На твоей могилке будет написано «предатель и убийца».» Сева понял, надо отступать. У него было одно преимущество — он был голодным, опять и легким. Сева отбежал от Юхана и встал в фехтовальную позу, выставив перед собой меч. «Ты воришка!» — крикнул он гному. «Хоть бы оставил мне сухарик!» «Как ты не можешь понять, — ответил грозно гном, — что мне требуется в 10 раз больше пищи, чем тебе, и справедливость требует делиться пищей 1:10». «Так где же моя 10-я доля?» «А вот этого ты, мерзавец, не заслужил!» Гном схватил с земли сухой сук и с неожиданной резвостью ринулся к Севе. Сева неудачно отпрыгнул назад, споткнулся о камень и полетел кувырком. При этом он больно ударился спиной о землю, даже дух перехватило. И вот тогда гном подпрыгнул к нему и замахнулся суком. «Умри, обжора!» — завопил Юхан. Он ударил Севу суком, но промахнулся, хотя промахнуться по лежащему навзничь Севе, казалось бы, было невозможно. Пытаясь уклониться, Сева не сразу понял, что произошло. А промахнулся гном, потому что на глазах стал уменьшаться, и уже через секунду сук стал слишком велик и тяжел для него. И вместо того, чтобы вонзить конец своего оружия в грудь Севе, гном его уронил и в ужасе поднес к лицу свои маленькие ручки. «Что?» — завопил он. «Что ты сделал со мной, предатель? Ты меня погубил!» Сева сам ничего не понимал. Он сел и, пересиливая боль в спине, поднялся на ноги, наклонился, взял с земли оброненный меч и услышал глубокий всеобъемлющий голос, который донесся с неба. «Гном Юхан хотел справедливости. Его справедливость — взять всего в 10 раз больше, чем доставалось товарищу, а то и вовсе ничего ему не оставить. Такая справедливость мне не подходит. Все должно быть поровну. Поэтому я тебя, гномик Юхан, уменьшаю до половины Всеволода. И будешь ты ему по пояс. Когда станете делить еду, тебе, пускай, достается половина от того, что съест Всеволод». «Я так не хочу!» — закричал гном. «Я великий путешественник, меня весь свет знает. А это пришлый мальчишка даже не из нашего мира. Он же из человеков, по нему давно виселица плачет. Он совершенно исхулиганился, от него мать отказалась. Он шпионом служит у снежной королевы, зуб даю. Немедленно верни меня в большой размер, а то тебе же хуже будет». «Почему же мне будет хуже?» — поинтересовался голос. «Я приму меры», — ответил Юхан. «У меня такие связи в верхах, ты не представляешь. Я твое подземелье отдам в хорошие руки, тогда пожалеешь». Голос явственно вздохнул. «Давненько я не слышал угроз от муравьев и подавно. Верни мне прежний вид», — вопил гном. Он принялся бегать по берегу реки, хватать палки и камни и кидать их в небо, будто надеялся попасть во врага. «Сухарей или иной пищи у меня больше нет, но могу посоветовать тебе, рыцарь Всеволод, прикончить гнома, который меньше тебя ростом и слабее, потом ты сможешь поджарить его филейные части. Ты знаешь, мальчик, где филейные части у гномов?» Голос говорил очень серьезно, но Сева сообразил, что это такой черный юмор. Гном же шуток не понимал. Гномы вообще шуток не понимают. Поэтому он испугался и завопил тонким голоском, ведь после того, как он уменьшился и стал чуть больше спички, настоящий голос в его тельце больше не помещался. «Вы не посмеете, тираны!» — кричал он. «Человечество проклянет память о вас! На мою могилку девушки будут носить венки из садовых ромашек!» «Красиво!» — заметил голос. «Романтично!» «По-моему, Всеволод близок к тому, чтобы разрыдаться». «Я уже плачу», — сказал Сева. «В самом деле?» — в Юхане затеплилась надежда. «Может, не стоит меня убивать без суда? Мой проступок невелик. Съел сухарик от голода, именно от голода. Перед этим провел долгие недели в заточении в птичьей клетке. Дети строили мне гримасы, в меня кидали камнями». «Может, и в самом деле не будем его убивать?» — спросил Сева. «Тогда спасите меня от заворота кишок!» — закричал Юхан. «Вы только поглядите на меня! Я умираю от колик!» Сева поглядел и ужаснулся. Как же он раньше не заметил? Юхан стал похож на перевернутую запятую. Голова и шея остались прежними, зато живот пугающе вылез вперед. «Что это?» — испугался Сева. «Тот самый несчастный сухарик», — рыдал гном. «Ведь когда этот невидимый тиран решил меня уменьшить, он забыл уменьшить сухарик, который лежит в моем животе. Ой, я сейчас умру! О, немыслимая боль!» «Это и в самом деле мучительно», — заметил голос. «Наш бездельник прав. Я помогу тебе, гном, если ты правдиво ответишь на простой вопрос». «Только скорее задавай его, а то некому будет отвечать». «Зачем ты полез под землю? Мне Всеволод рассказал, что ты здесь уже был, хотя я тебя, к сожалению, не заметил. Ты рассказал о моей стране Снежной Королеве, но зачем снова полез?» «Честно?» «Честно. Мне стало известно, что огневые тролли добывают особой чистоты алмазы. Вот я и подумал, ой-ой-ой-ой, как больно. Вот и подумал, что возьму у них несколько штучек. А они предательски поймали меня и посадили в клетку». «Поймали с поличным». «Называйте, как хотите, но я так и не узнал, где у них хранится городской сундук. А теперь некому открыть эту тайну. Ой, больно!» «Я тебе верю, бездельник и воришка», — сказал голос. «У меня есть быстродействующее слабительное. Открой рот». Гном послушно открыл рот. «Да закинь голову как следует». Гном закинул голову. «Рот шире!» Юхан разинул рот шире. Сева видел, как сверху, не спеша, спускается розовая капсула, словно она не падает, а некто невидимый опускает ее, держа в пальцах. Капсула дотронулась до губ гнома и пропала у него во рту. Тот сглотнул, проглотил, так и остался стоять с запрокинутой головой. Голос рассмеялся. И тут же, как бы проснувшись, гном схватился обеими руками за торчащий живот и с визгом бросился в кусты. «Подействовало», — сказал голос. «Но не думай, что этот эпизод отучит его от жадности и вороватости». «Я знаю». «Будь с ним осторожен», — сказал голос. «Вам же вместе подниматься наверх». Сева кивнул. Он понял невидимого собеседника. «А скажите, пожалуйста, — спросил он, — кто вы такой и почему вас никто не знает?» «Обо мне никто не знает, потому что меня никто не видит. Кто я такой? Я не смогу ответить тебе на этот вопрос, потому что я сам себя никогда не видел». «Но откуда вы взялись?» «На этот счет у меня есть несколько теорий», — ответил голос. «Когда-нибудь при случае я расскажу тебе о них. Поскорее возвращайся ко мне». «Я не знаю», — вздохнул Сева. «Я одинок, и поэтому мне неизвестно, всесилен я или бессилен. Мне нужен слушатель и друг. Я выбрал тебя в друзья и могу осыпать тебя алмазами, потому что я-то, в отличие от гнома, знаю, где спрятан сундук огневых троллей, потому что ты добрый человек, и не исключено, что унаследуешь от меня власть над подземным миром». «Сначала я школу кончу», — пошутил Сева. Но голос, к сожалению, не понял шутки и спросил. «И долго еще ждать?» «Несколько лет. А потом еще хотелось бы в институт поступить».